Однажды вы мне уже угрожали подобным образом. Да, пытался, но так слегка. А теперь слушайте. Глаза Мэллоу сузились. Тогда, 2 года назад, побывав в Карелии, я подкупил командора, начал он. Обычным набором безделушек, которым пользуется в таких случаях каждый торговец. Поначалу это нужно было исключительно для того, чтобы проникнуть на сталеобрабатывающий завод. Далеко идущих планов у меня не было, но уже тогда я разузнал, что хотел. Только после визита в империю я понял, в какое оружие можно превратить эту торговлю. Сад. Мы стоим перед угрозой очередного селдоновского кризиса. А селдоновские кризисы разрешаются не волевыми усилиями отдельных людей, а сочетанием исторических сил. Гарри Селдон, планируя нашу историю, рассчитывал не на блестящих героев, а на развитие экономических и социальных процессов. Поэтому разрешение кризисов должно происходить за счет тех сил, которые на данный момент времени имеются в распоряжении. В теперешней ситуации это торговля. Сад скептически приподнял брови и воспользовался образовавшейся паузой. «Вроде бы я не страдаю недостатком интеллекта, однако ваша туманная проповедь меня пока не просветила и ни в чем не убедила». «Успеется», — кивнул Мэллоу. «Я абсолютно уверен в том, что до сих пор роль торговли недооценивалась. Все время считалось, что нам необходимо внедрять религию и держать ее под неусыпным контролем для того, чтобы торговля стала мощным оружием. Это не так». «Именно это и есть мой личный вклад в общегалактическую ситуацию. Торговля без религии сама по себе. Она и так достаточно сильна. Давайте посмотрим на вещи проще и точнее. Карелия объявила нам войну. Соответственно, наша торговля с ней прекратилась, но...» «Учтите, что я до предела упрощаю проблему. Учтите, что за последние 3 года Карелия поставила всю свою экономику на атомный путь, основываясь на технологиях, которые мы ей поставляли. Как вы думаете, что произойдет теперь, когда все это начнет постепенно выходить из строя? Реакторы, генераторы, машины. Первыми заглохнут бытовые приборы. Через 1/2 года у каждой домохозяйки перестанет работать такой удобный и любимый атомный нож. Перестанет жарить мясо ее драгоценная атомная духовка. Выйдут из строя очаровательный душ, стиральная машина, кондиционер заглохнет в самый жаркий день. Что из этого следует?» Он замолчал, ожидая ответа. Ответ последовал. «Да ничего не следует. Людям многое приходится переносить, когда идет война». «Правильно, приходится. Многое приходится переносить, посылая сыновей на жуткую смерть в разбитых звездолетах, погибая под бомбами врага. Все это можно перенести, даже если придется перебиваться на сухом хлебе и сырой воде в пещерах. Но безумно трудно пережить даже самые маленькие лишения, когда патриотического подъема нет. Вот это будет тупик, ведь не будет ни битв, ни бомбардировок, ни осады, а будет вот что. Нережущий нож, холодная духовка, дом, замерзающий посреди суровой зимы, это будет раздражать обывателей, и в конце концов народ заропщет». Сад медленно, удивленно проговорил. «И вы всерьез ставите на это? Чего вы ждете? Бунта домохозяек? Новые жикерии? Восстание мясников и зеленщиков, потрясающих тупыми топорами и капустными сечками, и скандирующих «Верните нам наши автоматические самые лучшие атомные стиральные машины!» «Нет, сэр», — прервал его Мэллоу. «Я рассчитываю не на это. Я рассчитываю на общее недовольство, на фоне которого может разыграться недовольство гораздо более крупных фигур». «Каких крупных фигур?» «Производителей, сад. Фабрикантов, промышленников Карелии. У них тоже будет масса поводов для недовольства. Они-то чем лучше домохозяек и мясников? Начнут выходить из строя станки, от первого до последнего сконструированные по весьма специфическим проектам. Задохнется тяжелая индустрия». «Да. Но работали же там фабрики и заводы до вашего визита, Мэллоу?» «Работали, сад. в 1/20 от теперешней мощности. А во что обойдется обратная конверсия, вы посчитали? Сколько продержится командор, если против него восстанут промышленники, финансисты и все население Карелии? Сколько угодно, если сумеет получить новую атомную технику из империи. Мэллоу весело рассмеялся. Вот и проиграли, Сад. Проиграли вместе с командором. И ни черта не поняли, ничегошеньки он от империи не получит. Империя всегда страдала гигантоманией. Они там мыслят не иначе, как в планетарном, межзвездном масштабе. Их генераторы громадины, колоссы. Так и были задуманы. А мы, крошечная академия, маленький мир, не имеющий источников добычи металлов, всегда были страшно экономны. Мы просто вынуждены были производить генераторы размером с мизинец. Большей роскоши мы не могли себе позволить. Нам пришлось разрабатывать новые методики, новые технологии, о которых в империи никто и не помышляет. Регресс науки там настолько очевиден, что ни о каком движении научной мысли вперед не может быть и речи. Они могут закрыть защитными полями целые города, планеты, планетарные системы, но так и не додумались до создания индивидуального защитного поля. Для освещения и обогрева городов у них строят генераторы в 6 этажей высотой, я их видел собственными глазами, а наши могут спокойно уместиться вот в такой комнате. А когда я показал одному из их специалистов по атомной энергетике свинцовый контейнер с орех величиной, в котором находился атомный генератор, он чуть на тот свет не отправился от удивления. Да и в собственных гигантах они уже ничего не смыслят. Машины работают автоматически. Профессия технолога передается по наследству. И я знаю, что эти горе-специалисты будут совершенно беспомощны, если одна единственная ДИТ-рубка выйдет из строя.